Граф Снегов, том и, глава 1, опыты. Я сидел на полу белой бетонной комнаты. Здесь не было ни кровати, ни стульев со стулом, ни матраса. Даже окна не было. Единственным источником света была лампочка на потолке, а в углу стены была камера. Комната была пуста, если не считать меня. Где я нахожусь, я сам не знаю. Меня похитили несколько месяцев назад. Точно не смогу сказать, ведь здесь круглосуточно светло и никогда не бывает темноты. Счет времени я потерял через несколько дней или недель. Спать приходилось на каменном полу. О своих родных я ничего не знал. Есть приносили 3 раза в день. Какую-то кашу с черным хлебом и стакан воды. Вот и все. За это время я сбросил килограмм 10 или 15. Иногда приходили люди в белом. Белые перчатки, белые маски, халаты, брюки, сапоги, шапки. Все это подтверждало лишь то, что они медики и я где-то в больнице или во что-то похожем. Они обследовали меня, анализировали результаты, пихали таблетки в рот и вводили препараты в вену, а затем оставляли. И так раз в сколько дней, я успевал поспать раз 5 или 6. Тогда смею предположить, что раз в 5, ну или 6 дней. Так проходили день за днем, пока не пришло время очередной проверки. Все, как обычно, но таблеток не дали. Это насторожило, но зато вместо одного укола, сделали 2. Тогда я подумал, что вместо таблеток сделали жидкую форму и просто ввели в вену. Как же я ошибался. Сразу после того, как они сделали укол, они ушли. Через некоторое время меня начало клонить в сон. Я лег на пол и, закрыв глаза, начал засыпать. Тогда я еще подумал о том, как же хорошо спать. Но это сладостное и чудесное прошло, как только я очнулся не в своей комнате, а в чужой, связанной, на стуле. В окружении людей в белых халатах и перчатках. Вокруг стояли странные на вид аппараты и что-то постоянно фиксировали. Это было понятно по всяким пиканиям. Эксперимент номер 769. Объект номер 769. Разрешаю начало первого эксперимента. Прозвучал усталый голос из динамика. Один из медиков подошел к рычагу на стене и опустил вниз, а меня шибануло током. Как то мелко прозвучало. Через меня прошла несколько тысяч или даже десятки тысяч вольт. Я кричал и дергался, мышцы рук и ног окаменели, ногти рук царапали стул, а ногти ног – пол. Когда все прекратилось, я часто начал вдыхать воздух легкими, после чего начал задыхаться, а затем потерял сознание. Когда я очнулся, то уже лежал на какой-то платформе, снова связанный. Внизу наполнялась вода, боль вновь нахлынула меня с ног до головы. Как только я вспомнил о нескольких тысяч вольт, я хотел кричать, сопротивляться и выбраться, но ничего не получилось. Во рту был какой-то прибор, мешающий активно дышать. Я посмотрел направо, там снова стояли люди в белом. Эксперимент номер 790, объект номер 769. Разрешаю второй этап эксперимента. Прозвучал все тот же голос. Откуда-то послышался щелчок рычага и моя платформа начала идти вниз. Когда платформа опустилась вниз со мной, меня накрыло водой. Через несколько секунд произошел щелчок прибора у меня во рту и она отпала. Я вовремя закрыл рот и еще минуту держал его закрытым, но без доступа к воздуху. Мои легкие начали гореть, а мозг отключится. Теряя сознание, я открыл рот и вода хлынула в мои легкие. Я начал кашлять, но лишь усугубил свое положение. Окончательно теряя сознание, я успел лишь увидеть силуэт над водой и теплоту в груди. Когда очнулся, я жадно вздохнул живительный кислород и лишь затем понял, что снова связанный. Я хотел кричать, но не мог. Похоже, эти ублюдки сделали так, чтобы я не говорил и не кричал. Лихорадочно смотрел направо и налево. Я был в какой-то емкости, так похожей на гроб, что подумал о том, что меня будут заживо хоронить. Глаза предательски стали мокрыми от слез. Я не могу говорить, не мог двигаться. Я лишь чувствовал боль и только боль. Эксперимент номер 810. Объект номер 769. Разрешаю начать эксперимент. Теперь голос был более и менее жизнерадостным. Похоже, я поучаствовал во многих экспериментах и остался жив. Память отчаянно пыталась вспомнить хоть что-то, но все было тщетно. Я лишь помнил об электричестве и о воде. Все остальное было как в тумане. Вновь щелчок и вновь ничего. Я посмотрел наверх и увидел котел, медленно переворачивающийся котел. Что-то там кипело и меня это ни капли не обрадовало. Я пытался кричать, но отбросил эту попытку и зажмурил глаза. Сейчас я заживо сварюсь и умру. От такого не выжить уже точно. На это я и надеюсь. Капли кипящей воды начали стекать и падать на мою грудь. Эти капли причиняли мне невероятную боль, но я терпел и ждал конца. Когда котел перевернулся, и вся та кипящая вода хлынула на мое тело. Боль поглотила мое тело. Я извивался и кричал в голове. Слезы предательски заполнили глаза, и как только я их открыл, то кипящая вода попала и обожгла мне их. Я ослеп. Боль была столь невыносимой, что я молил только об одном – о смерти, о скорой смерти, столь желанной и пугающей. Когда тьма поглотила меня, я ничего не чувствовал. Я ничего не видел, не слышал, не ощущал, вообще ничего. Просто темнота. Я не знаю, какое время я так находился в этом состоянии. Когда я уже смирился, то увидел белый свет. Она приближалась и все больше росла. Через некоторое время она поглотила меня, и я вновь почувствовал боль. Я снова лежал, но не связанный. Глаза пробежались по силуэтам, но я ничего не видел. Объект номер 769 очнулся. Прозвучал голос совсем близко. «Принято. Готовим следующую комнату». Прозвучал голос из рации. «Принято». Как только прозвучали эти слова, я вновь отключился. Я жду отсчет. Человек преклонного возраста сидел в кресле и ожидающе смотрел на своих подчиненных. Объект номер 799 прошел все эксперименты и остался жив. На данный момент его состояние стабильно, но один его глаз мы не смогли восстановить. Все остальное восстановлено на 94%, сказал тощий парень в очках. Ясно. Это радует, что по эксперименту мы смогли увидеть его душу. «Мы сделали это», – закричал полноватый старик, перебирая анализы и данные от машин. «Мы смогли сделать это, друг. Если это так, я рад». Старик устало откинулся на спинку кресла. «Проведите заключительный этап. Наша цель – переместить душу одного разумного в другое тело. Если это сработает, мы сможем жить вечно. Подумать только. Менять устаревшее тело на новое, здоровое, крепкое и полное сил тело. Да, я лежал на какой-то платформе». Снова связанный. Открыв глаза, я обрадовался. Один глаз видел. Он видел. Я попытался что-то сказать, но все было тщетно. Я все еще не мог говорить. Я посмотрел вперед и ужаснулся. Впереди меня была точно такая же платформа, а на ней был прикован парень лет 14 или 15. Его глаза были слепы, а тело было покрыто шрамами, как будто его кожу резали и сшивали обратно. Это было ужасное зрелище. На его голове был какой-то прибор, а от него шла какая-то трубка и провода. Посмотрев вверх, я увидел громадную машину на потолке, от которой шли провода и трубки к нам. Моя голова тоже была в приборе. Объект номер 769 и объект номер 381 готовы к эксперименту. Их состояние стабильно. Разрешите начать эксперимент. Разрешаю. Я посмотрел направо и увидел людей по ту сторону. Они закрылись за стеклом и были в черных очках. Один из них сидел в кресле и смотрел на меня. Он улыбался. Я отвел взгляд на другую сторону и услышал, как прибор на потолке включился, а затем и те, что были на нашей голове. Сначала ничего такого не было, а потом по телу пробежало электричество, и мое тело выгнуло дугой, как и парня спереди меня. Как только все прекратилось, я почувствовал, как по моим венам кровь начала греться. Через некоторое время ощущения были такими, словно по моим венам текла не кровь, а лава, обжигающая лава. Вены раскраснелись и были видны даже через кожу. Тело покрыло судороги. Мозг кипел в голове, как будто его опустили в кипящую воду в котле. Было невыносимо больно. Я посмотрел вперед, парень тоже был покрыт красными венами. Он извивался и пытался кричать, но тоже не мог. Голосовые связки были удалены у нас обоих. Я терял сознание от боли и вновь возвращался через несколько секунд, пока не отключился полностью. Мозг словно расплавился, и последнее, о чем я успел подумать, так это о том, умру ли я когда-нибудь вообще. Босс, мы сделали это. Мы извлекли душу из тела, но сами тела еще живы. Тощий паренек, блеснув очками. Нужно начать третий этап. Разрешаю. Полноватый человек нажал кнопку в предвкушении удачного эксперимента, и как только он это сделал, машина начала работать. Прием. Прозвучал голос из рации. Прием. Паренек в очках вытащил рацию и, нажав кнопку, сказал: «Прием, что там?» «Наш бункер окружили спецслужбы Москвы. Над нами кружат вертолеты. На горизонте слышатся передвижения танков и машин. Мы окружены. Что нам делать?» «Черт, обороняйтесь сколько сможете. Как только закончим, я свяжусь с вами и дам приказ уходить. Ждите. Есть». Нам надо поторопиться. Что там с перенесением душ? Одна душа переместилась в другое дело, а другая пропала. Черт с ним. Наш эксперимент завершился удачно. Соберите данные, уходим отсюда. Да, не так быстро. Спокойно прозвучал стальной голос позади них. Дверь открылась и в помещение вошел генерал вместе со спецназом. Вы обвиняетесь в похищении людей, убийство и сумасшедших экспериментов над людьми. Ваше наказание – смерть. Спокойный голос генерала заставил содрогнуться всех. Убить этих тварей. Прозвучали автоматные выстрелы и тела приговоренных упали на пол. Увидев, что было за стеклом, по спине генерала пробежали мурашки. Бедные дети были прикованы к платформе. Их тела были истерзаны и покрыты швами, как будто с них сняли кожу и сшили заново. Тела детей висели безмолвной куклой, а затем один из них пошевелился. «Медиков сюда, быстро!» – прокричал генерал. «Найдите вход в ту комнату, товарищ генерал, мы нашли вход, сюда!» Открыв дверь, генерал пулей побежал к телу мальчишки. Попытавшись снять прибор из его головы, он с удивлением обнаружил, что от прибора к голове мальчика шли маленькие трубки. «Отойдите, все!» Военный врач вместе с группой обычных медиков подошел к генералу и тот, послушав его, отошел. Пока они думали, как снять этот прибор из его головы, один из медиков подошел ко второму мальчишке и проверила пульс. Второй мертв. Бедный мальчик. Женщина подошла к остывшему телу и посмотрела на его лицо. Это же Теленин Матвей Игоревич. Один из пропавших мальчишек. Подойдя ко второму, она также с удивлением произнесла. А это Снегов Дмитрий Иванович. Отойдите, пожалуйста. Вы отвлекаете медиков. Один из спецназовцев мягко взял ее за плечо и указал на дверь. Мы доложили, что там еще много детей. Идите и помогите их опознать. Сверьте со списком, а затем дайте мне отчет. Есть. Когда парня сняли с платформы, его уложили на носилки. Он размеренно и спокойно дышал, но когда открыл глаза, то ошарашенно и испуганно посмотрел на второе тело. Он показал на нее пальцем и что-то сказал. Что он говорит? Кто умеет читать по губам? Закричал генерал. Один из бойцов, повесив автомат за плечо, быстро подошел к нему и, посмотрев на парня, сказал. Он говорит: «Мое тело, мое тело. Что за хрень здесь происходит? Товарищ генерал, мы узнали, над чем они здесь работали. Они хотели переместить душу человека в другое тело. Твою мать, если это так, то...» Генерал отвел взгляд от испуганного парня на другое тело. «Почему второй мертв? Не можем знать, товарищ генерал. Соберите все бумаги с документами, обыщите все это здание. Детей освободите и дайте медицинскую помощь, если нужно. Все приборы и их чертежи тоже взять, а потом заминировать и взорвать этот чертов бункер. Выполнять». И снова я чувствовал то самое состояние. Пустота, тьма, слепота и глухота. Я снова ничего не мог сделать. Я как будто оказался в открытом космосе, в невесомости. Не знаю, сколько времени я здесь нахожусь, но мне иногда кажется, что здесь нет времени, нет ничего, абсолютная пустота. Я даже пытался нащупать себя, потрогать себя, но ничего такого я не смог сделать. Я стал пустотой, нет рук ни ног, даже тела нет. Единственное, что от меня осталось, так это мое сознание. Я плавал так до тех пор, пока меня не стало засасывать куда-то. Я не мог сопротивляться этому и подчинился. Больничная плата рода Снеговых. Господин Снегов, он пришел в сознание. Прозвучал туманный голос рядом со мной. «Отойдите», — сказал кто-то с металлом в голосе. «Постойте, этот голос, это же голос моего деда». Я распахнул глаза и, шумно дыша через рот, вскочил с кровати и сразу же упал на пол. «Поднимите его», — крикнул дед испуганно. Я почувствовал, как меня взяли за подмышки и подняли, а затем посадили на кровать. Я посмотрел на тех, кто здесь был. Был дед, брат и еще один человек в медицинском халате. Увидев его, я сразу же начал отползать от него к другому краю кровати с испуганными и ошарашенными глазами. Стоп, я вижу двумя глазами. Я снова вижу. Но, где я? Глава 2. Откройте очи, господин. Где я? От моего вопроса, я сам удивился. Я говорю, я могу говорить, я говорю. Я потрогал руками свое лицо, посмотрел на свои руки, ноги, грудь. Я цел, будто бы и не было ничего. Дед с медиком переглянулись и уставились на меня. «Ты в усадьбе Снеговых, внучек, в своем доме», — сказал мой дед, подойдя ко мне. «Ты что-нибудь помнишь, в какой еще усадьбе? В моей деревне не было никаких усадьб, тем более у нашей семьи». «Нет», — был мой ответ. Мой дед, немного подумав, посмотрел на моего брата. «Пожалуйста, Павел, выйди. Ты можешь войти позже и поговорить с братом. Брат кивнул, вышел, закрыв за собой дверь. Похоже, у него амнезия, ваше сиятельство. Такое бывает, когда человек находится при смерти. А в его случае, с той дырой в груди, которая у него была, я удивлен, как он вообще выжил. Медик посмотрел на моего деда и, увидев зарождающийся гнев, сглотнул и посмотрел на меня. Ты со своей семьей попал в аварию, твоя мать и отец погибли, а ты со своим братом выжили. Твой брат легко отделался. Он успел выпрыгнуть из машины на момент столкновения или ему помог ты? Доподлинно ничего не известно. Михаил Иванович, твой отец погиб от перелома шейных позвонков, а твоя мать, Жанна Александровна, была пронзена деревянной веткой, как и ты, ведь ты сидел позади нее. Весь удар взяла она, но и ты отделался нелегко. Твои ребра были сломаны, а их осколки повредили легкие и были близки к сердцу. Когда вас вытаскивали, твои родители были уже мертвы, а ты был жив. Твое спасение было настоящей сложной операцией. Над твоей жизнью боролись несколько целителей, и лишь благодаря им ты жив. Я был, мягко говоря, ошарашен. Какая нафиг авария, меня же похитили, а затем ставили надо мной эксперименты. Что за чушь? Я вижу, ты удивлен. Это, конечно, не то, что мы ожидали, но тоже весьма неплохое восприятие ситуации. Что? Я задал вопрос, так как я ничего не понимал. Максим Геннадьевич, я думаю, что сам смогу ему объяснить текущую ситуацию, поэтому не смею вас задерживать, сказал мой дед, посмотрев на врача. А врач ли он вообще? Максим Геннадьевич посмотрел на меня, а затем на моего деда и сказал: что ж, если понадобятся мои услуги, вы знаете, где меня найти, непременно. Когда медик вышел из моей комнаты, мой дедушка подошел ко мне и обнял меня. Я непроизвольно тоже его обнял, а затем стиснул в объятиях. Это же мой дедушка. Его большие и сильные руки, его запах. Это был он. Мои глаза непроизвольно наполнились влагой, а губы задрожали. Я был в шаге от плача. Я был готов рыдать, как маленький ребенок, но дедушка успокоил меня, а затем, отойдя, сел на прежнее место и посмотрел на меня. Честно говоря, я сам не могу поверить в то, что произошло, начал он, но целитель сказал правду. Твой отец и твоя мама мертвы. Произошла авария, хотя это аварией нельзя сказать. Это было убийство, намеренное нападение с целью уничтожить всю вашу семью, но ты с братом выжили. Убийц нашли, заказчиков тоже, и их прилюдно казнили. Заказчиком оказалась семья Соколовых. Пару лет назад у них отобрали все имения и лишили титула барона из-за того, что они пытались отравить главу другой семьи. Это прознал твой отец и прилюдно обвинил Василия Соколова, главу Соколовых, в попытке отравить. Василий отнекивался, мол, что не он это сделал, и обвинил твоего отца. Начали разбираться, и все подтвердилось. На бокале с вином обнаружили яд. Обыскав Соколова и твоего отца, ищейки подтвердили причастность первого. Василия Соколова и его семью задержали прямо на балу, а затем произвели расследование. Через некоторое время все подтвердилось, и у них все отобрали, а Василия, за попытку отравления, поместили на несколько лет в тюрьму. Его жену с ребенком не тронули только из-за того, что они были в неведении. Но похоже, все было как раз таки наоборот. Так или иначе, это не имеет сейчас значения. Самое главное, ты и твой брат живы. Понятно, сказал я, а сам был в раздумьях. Что за чертовщина здесь творится? Какой отец? Какой Соколов? Мой отец был следователем, и стоп, моего брата зовут Павел, что за чушь? Тебе, наверное, стоит немного отдохнуть и принять этот факт. Я, пожалуй, зайду к тебе попозже. К тебе пригласить брата? Нет, я хочу побыть один немного. Я понимаю. Дед почесал свою бороду и кивнул по ходу своим мыслям. Вечером я приду к тебе лично, и мы все обговорим. Хорошо. Услышав мой ответ, он кивнул и вышел, закрыв за собой дверь, а я дал волю для размышлений. Мама Гегемота, куда я попал? Если собрать кусочки информации, которым со мной поделились, то попал я совершенно в иную землю. Как там говорили, параллельная реальность, кажется так. А еще, похоже, что тут монархия. Если верить словам деда, существуют роды и титулы. А если они существуют, то есть и император, ну или царь. С историей у меня были проблемы, так что с ней я на «вы». Мда, дворянство, аристократы. Вот ведь попал я так попал. Кстати, у нас есть усадьба, а усадьб у простых смертных не было. Так значит, что я тоже дворянин, ну или кто-то другой, но точно богатый. Отец мой был Снеговым, значит, я Снегов. Фамилия не поменялась, это хорошо. Тогда почему имя брата поменялось? А, вспомнил, мой тогдашний брат был мне братом только по маме, отцы были разные, а тут, похоже, мы кровные братья, отец общий получается, значит, брат мне и не брат получается, а совершенно новый человек. Мои размышления прервал стук в дверь, не заперто. Дверь открылась и в мою комнату вошел брат Павел. Ну вот сейчас и разберемся, брат ты мне или не очень. Ты как, брат? Спросил он, садясь на стульчик рядом с кроватью. Как видишь, пока жив, ответил я, рассматривая его лицо. Блондин, голубые глаза, небольшой нос без горбинки и правильные черты лица. Красавчик в общем. Не похож ты на моего брата, вообще не похож. Шутишь, значит, в порядке, сказал он и замолчал на несколько минут. Как вспомню лица матери и отца, так слезы наворачиваются на глазах. Я даже не понял, что случилось. Мы едем, а затем отец резко разворачивает машину, мама вскрикивает, а ты открываешь дверь и толкаешь меня. Последнее, что я вижу, так это то, как ты харкаешь кровью, держась за воткнутой в твою грудь ветку. Затем я ударяюсь головой об что-то и я теряю сознание. Брат, что теперь будет с нами? Он поднимает свою голову и я вижу, как по его лицу текут слезы. Все будет хорошо, брат, сказал я, протягивая руки. Он встает и, залезая на кровать, кидается ко мне в объятия, плачет. Дедушка что-нибудь придумает. Поглаживая его голову, говорю я, а сам думаю о том, что же мне действительно теперь делать. Если дед не возьмет в руки рот, то по идее во главе должен встать я. Но вот проблема, я плохо лажу с людьми, да и вообще почти ни с кем общался в прошлом. Я был скорее одиночкой, а тут, если стереотипы верны, процветают интриги и игры аристократов. Они ждут не дождутся, когда другой род ослабнет и поглотит его земли как кот мышку. Если дед встанет во главе рода, то у меня есть минимум год на то, чтобы наловиться в управлении родом и его людей. Неопытного главу смену-то не взглянут. Вот такие пироги. Когда брат успокоился, он встал и, извинившись перед мной за то, что помешал отдыхать, ушел. Отдых мне действительно не мешал, поэтому я лег поудобнее и уснул. Когда я проснулся, на улице уже темнело. Поэтому, встав с кровати, я с удивлением заметил, что я был лишь в трусах да в футболке. Непорядок, подумал я, и, открыв шкаф, я с еще большим удивлением посмотрел на свою одежду, а были тут лишь костюмы. Нет, я не был против костюмов, я сам их носил почти половину своей жизни, но чрезмерное количество этой одежды в моем шкафу настораживало. Я посмотрел все отделы, открыл все дверцы, но мои опасения подтвердились. Весь шкаф был забит только черными носками, черными и темно-серыми брюками, белыми рубашками, жилетки и пиджаки таких же цветов, как и брюки. Были еще и фраки таких же оттенков с туфлями. Выбрав пару носков, черные брюки, рубашку, жилетку и туфли черного цвета, я быстро оделся и хотел уже спуститься вниз, как тут же мой взгляд задержался на зеркале. Мои глаза были расширены до состояния 5-рублевых монет в тот же миг, а удивляться тут было с чего. Если в прошлом мире я был брюнетом с карими глазами, носом с горбинкой и с щекорными, как называла их бабушка, щечками, то тут, похоже, сыграли гены деда, ну или отца. Мои волосы, нужно начать с них. Волосы были блондинистыми, но если посмотреть издалека, то их можно было легко спутать с белыми. Да-да, мои волосы были седыми вперемешку с желтыми. Создавалось впечатление, что они бледно-желтые или желто-белые. Глаза цвета воды Байкала, такие же насыщенные, голубые. Среднего размера нос, без горбинки. Губы тоже среднего размера, и не тонкие, и не толстые. На вид, и не европеец, и не азиат. Что-то среднее между ними. Короче, ни рыба и ни мясо. Костюмчик смотрелся отпадно. Я оценил себя по 10-бальной шкале 10 из 10. Покрутившись еще немного перед зеркалом, я открыл дверь и спустился вниз. Кухню я нашел интуитивно, но если точнее, по запаху. Войдя, наткнулся на служанку, что она тут забыла, а затем чуть ли не хлопнул себя по лбу. Точно, я же дворянин, и дворянам полагаются разные помощники. Проследить за таким домом, одному иди нескольким людям, ой как непросто. Порой я задалбывался убирать свой деревенский дом. Ну вы поняли примерно какого она размера, а тут такое. Проходи, Дима, присаживайся. Из дум меня вывел дед. Да, неудобно вышло. Я сел за правую сторону от деда. Впереди меня сидел брат, по левую сторону от деда. Я приятно удивлен. Дед хмыкнул, увидев мой наряд. Обычно ты не носил такую одежду. Куда-то собрался. В моем шкафу не было другой, сказал я, пожав плечами. Да и эта одежда вполне неплохая, даже удобная. Возможно, просто вкусы поменялись. Да, Это хорошо. Раньше тебя пинками одевали, а теперь сам. Растешь на глазах, внук. Но на ужин ты мог одеться поскромнее. Я взглянул на брата. Тот сидел тихо и молча нас слушал, негромко работая ложкой по тарелке. Одет был прост. Футболка да шорты. Серого цвета. На ногах пушистые тапочки. Дед тоже оделся поскромнее меня. Рубашка, штаны для сна да те же самые тапочки. Выходит, один я как на бал оделся. Мда. На ужин у нас был легкий супчик. На десерт – легкий салат из фруктов. От ужинов, брат отправился спать, пожелав нам спокойной ночи. Мы же остались за столом. Идем в кабинет твоего отца. Служанки тут приберутся, так что я бы не хотел, чтобы они слышали наш разговор. Я кивнул, и мы поднялись в кабинет моего отца. Открыв дверь, я приятно удивился. На стене стоял книжный шкаф, полностью забитый толстыми и не очень книгами. Стоял стол, где лежали аккуратно в стопочку документы и папки. За столом стоял стул из редкой породы дерева, куда и уселся мой дед. Я сел напротив него, на такой же стул из той же породы дерева. Тебе сейчас 17,5 лет. Через полгода ты станешь совершеннолетним. До тех пор я стану твоим опекуном и займу временно пост главы рода Снеговых. Я думаю, ты понимаешь, что будет, если я этого не сделаю. Я кивнул. Хорошо, с этим разобрались. Теперь насчет учебы и нашего родового дара. Я напрягся. Учеба и дар. Если учеба проблема, которую можно решить, то вот дар. Под даром имеется в виду магический или какой-нибудь другой. Я ни на секунду не был магом, поэтому это проблема, которую не решить простым способом. Насчет этого, я попытался что-либо сказать, но дед лишь поднял свою ладонь, давая понять, что он не договорил. Я понимаю, ты все забыл. Если с учебой все не так плохо, тебя могут заново обучить, то с магией у нас определенные проблемы, не так ли? Я кивнул. Именно по этому поводу я думал сейчас. Магия – дело времени, и оно любит трудолюбие. Обычные люди проходят через пот, кровь и слезы, чтобы только пробудить свой дар. Но тебе повезло. Ты уже пробудился и стал одаренным месяц назад. Наш родовой дар – управление льдом. Стихия льда – редкий дар. Оно получается при объединении двух основных стихий – воды и воздуха. Но это дело очень сложное для понимания. Род Снеговых – относительно молодой род. Ей всего лишь 126 лет. Ее основал мой отец, Снегов Дмитрий Николаевич, который получил титул графа от самого императора за заслуги во время войны с японцами, которых мы победили и присоединили их территории к нашей империи. Не знал, не знал. Получается, Япония теперь наша. Эх, японочки, милые, хотелось бы их в этой жизни встретить, раз в прошлом не получилось. Мечта, мечта. Дед горько усмехнулся. Это стоило нашей империи многих жизней. Твоему прадеду японцы руку отрезали за то, что он сделал. Они пообещали ему отрезать все его конечности по маленьким кусочкам. Рассказать, что он сделал, а вот это плохо. По словам деда, полегло немало жизней для того, чтобы выиграть эту войну и сделать ее своей. Жестко, ничего не скажешь. Я мог лишь кивнуть. Твой прадед, Дмитрий Николаевич, раненый и контуженный, был без сознания, когда проходили япошки по нашим окопам. Заметив их, мой отец собрал всю свою силу и с помощью своего дара заморозил все в радиусе 100 метров. Японские солдаты погибали медленно и мучительно. По его словам, там полегло не меньше 200 человек. После этого он окончательно потерял сознание. Потеря крови и магическое истощение сделали свое дело. Японцы, когда взяли его в плен, подлечили его, а когда тот относительно стал здоровым, начали свои кровавые пытки. 9 дней, 9 долгих дней они безустанно его резали и лечили. Если бы не наше вовремя подошедшее подкрепление, то от него остались бы лишь голова до туловища без конечностей. В лучшем случае живой, в худшем случае обезглавленный. Твой прадед был настоящим героем, который не потерял свой рассудок и стойко терпел все пытки. Я вспомнил свой опыт таких вот пыток и содрогнулся. Я даже вздрогнул, и все мои мышцы напряглись лишь от воспоминаний. Видя мое вздрагивание, дед лишь горько усмехнулся. Не боись, твой дар пробужден. Если лишь надо развить, а в этом помогу я и твой дядя. Дядя, я встал и непроизвольно вскрикнул. Он жив? Да. На мой крик он почти никак не отреагировал. Он приедет завтра утром с границы, тогда и поговорите. Сейчас же, ты можешь идти спать. Я и ты устали за сегодняшний день. Столько и на нас свалилось, мама, не горюй. Я встал и, пожелав спокойной ночи, шокированный пошел в свою комнату. Дядя жив. В моем мире, Он умер незадолго до похищения, печень отказала, пил много, но не часто. Хороший был, отца мне практически заменил. Такой вот был мужик, слово даст, расшибется, но сделает в лучшем виде. Дядя, я скучал по нему, но если он здесь жив и здоров, то я непременно его обниму при встрече. Дойдя до комнаты, я разделся и лег в свою постель. Всего несколько минут и я уснул. Глава 3. Огромный потенциал. Утро следующего дня началось у меня с пробуждения в 7 утра. Что самое интересное, меня разбудила служанка, а когда добилась желаемого, то спросила меня, что я буду на завтрак. Я немного посидел озадаченно, глядя на ее лицо, а когда до меня дошел ее вопрос, я ответил, что булки с чаем и земляничным вареньем будет достаточно. Она коротко кивнула и ушла. Я прогнал остатки сна и, встав с кровати, напялил на себя халат, сунул ноги в те самые тапочки и потопал в ванную комнату. Только в коридоре я вспомнил, что не знаю, где она, поэтому как глупый человек, остановил другую служанку и уточнил, где она находится. Добравшись, я открыл дверь и ахнул от удивления. Ну да, деревенщина в первый раз в ванной. Кому скажу, не поверит ведь. Хе-хе. Скинув одежду, я принял душ. Совсем другие ощущения, хочу я заметить. Выйдя, я заметил аккуратно сложенную одежду, которую, похоже, принесла мне служанка, а я и не заметил ее появления. Одевшись, я отправился на кухню. Там уже за столом сидел дед и читал газету, брат клевал носом. Я сел на свое место и передо мной поставили тарелку с булками, варенье и горячий чай с ложкой. Перед дедом поставили тарелку с супом и чашку кофе. Брат же предпочел картофельное пюре, посыпанное укропом, и стакан сока, вроде апельсинового. Странное сочетание. Дед хмыкнул. Говорят, в Москве какой-то новый вундеркинд появился. Так и пишут. Новый и достаточно молодой парень встал во главе своего рода и тут же, буквально через 3 недели, отобрал у барона Зайцева 3 завода. Что же нас ждет дальше? Что он еще предпримет? Не выдержав, дед рассмеялся. Знаю я таких вундеркиндов. Быстро взлетают и так же быстро падают. Сгорают они от врагов и были таковы. Нашлись гении своего времени, блин. Похоже, деду такие вундеркинги не очень нравились. Наживут врагов, и когда дадут слабину, враги соберутся и сметут его, как ничего не бывало, а семья останется у сломанного корыта. Я лишь кивал, давая деду выговориться. Вдруг и меня поучать станет, если влезу. Кто его знает, теперешнего. Откусив булочку и отправив в рот ложечку вареньца, я пригубил чай и невольно застонал. Вот она, лучшая пища для утра. И в сладость, и в радость. Сегодня вечером приедет мой сын, Анатолий Иванович. Приготовьте для него комнату, сказал мой дед, подозвав к себе служанку. Да и еще, приготовьте тренировочный зал. Приберите и вымойте все, если будет нужно. Как скажете, ваше благородие, сказала женщина, поклонившись быстро и бесшумно ушла, оставив нас втроем. Дмитрий, я хочу, чтобы ты через неделю пошел в ИВМА, Иркутская военная магическая академия. Раньше ты там учился до этого происшествия. Понимаю, ты сейчас совершенно ничего не понимаешь и не знаешь, но от того, как скоро ты пойдешь учиться, будет зависеть твое положение. Либо ты станешь тем, кого будут уважать и бояться, либо тобой будут пренебрегать и вытирать тобой же пол. Мир жесток, и он не прощает ошибки. А что насчет домашнего обучения? Осторожно спросил я. Ты можешь учиться дома, но ты совершенно не будешь подготовлен к жизни. Пойми меня, когда ты станешь совершеннолетним, то главой рода станешь ты. Я не могу тянуть лямку вечно, я уже не молод и не энергичен, как раньше. Главой рода должен стать молодой и сильный, с которым будут считаться, которым не будут пренебрегать и за которым пойдут его подчиненные хоть на край света, не задавая при этом ни одного вопроса. Хорошо, но я бы хотел, чтобы меня подготовили. Поджав губы, сказал я. Училище, это слово пугает меня до дрожи в коленях. Там наверняка отпрыски из влиятельных родов будут строить свои игры, где обязательно будут помыкать такими вот простачками, как я. Сожрут ведь и не подавятся. Хорошо, это само собой. Кстати, раньше там учился твой дядя. Думаю, он что-то да тебе скажет насчет этого, сказал он, продолжив есть суп. Быстро, но аккуратно доев булочку и запив ее чаем, я уже собирался уходить, как дед меня окликнул. Постой, я совсем забыл, твой макфон. Вытащив из-за пазухи белую коробочку, он протянул ее мне. Твой брат поможет тебе освоить его и настроить на твой лад, если понадобится. Симка уже встроена, номера там же. Я кивнул и, взяв коробочку, пошел в свою комнату, уже на ходу распаковывая его. Открыв, обнаружил обычный, но защищенный телефон. Такие были и в моем мире. Всегда мечтал о таких. По сторонам три кнопки. Кнопка включения и выключения, ну и две регулировки громкости. Открыв дверь, бросил коробку на стол и сев на кровать, нажал кнопку включения. И о чудо, экран ожил, но на заставке вместо андроида и яблока была голова медведя. Не обращая на это внимания, я провел простые настройки типа сделал почту, написал фиа и т.д. и т.п. Так, сегодня 19 ноября, а ощущение как будто сейчас уже январь. Кнопка интернета горела зеленым, поэтому я с головой погрузился в поиск необходимой для этой жизни информации. Да, это все, что я могу сказать после прочитанного и увиденного. 2 часа я изучал этот мир, и эти же 2 часа я удивлялся. История моего мира и этого не так уж и отличалась. Начнем, пожалуй, с материков Нового Света. Открыли его также, с местными бодались тоже. Но потом произошел мир, местные смешались с нашими, и все пошло почти так же, как и в моем мире. Образовались страны и все-все-все. В Европе, Азии да и в Африке точно так же. В России, а точнее в Российской империи, было все так же и почти ничего не поменялось, за исключением того, что обычный люд имел больше свободы. Да и аристо здесь мог стать почти любой. Конечно же, за заслуги перед своим отечеством. Ну, так титул и был получен моим прадедом. Романовы живут и правят уже вот сколько лет. СССР никогда не существовало, народ не устраивал революцию. Живут себе потихоньку да припеваючи. Забыл сказать, технология в этом мире лучше нашей. Нет, космолеты, которые могли бы свободно бороздить по космосу, они не построили, но зато есть какой-никакой и полгода назад даже построили, да, именно построили первого искусственного человека с чипом вместо мозгов. Развивается и как ребенок, но в 5, а то и в 10 раз быстрее. Сказывается мощный чип в мозгах. Ну да ладно, медицина приемлемая. Оторванную руку или ногу с легкостью пришьют на место. Короче, могут вылечить почти все, были бы только деньги. Сейчас я нахожусь в Иркутской губернии, в селе Снеговка. Это где-то на севере самой губернии. Людей здесь немного, всего 300 с лишним человек. Это я узнал уже, когда вбил в поисковик свой род. Наш род занимается в основном рыболовством, охотой, а также лесозаготовкой. Доход не так чтобы большой, но нам хватает с головой и нашим людям останется прилично. Недовольных нет, все счастливы. Род Снегов, а теперь это мой род, в большую политику не лезет, врагов не имеет. Гвардейцев немного, людей 50, плюс-минус 10 человек, 12 служанок и 1 дворецкий. На этом графство и закончилось. Последнюю информацию я узнал из смс-ки от брата, которому я задал вопрос о нашем состоянии. Написал, конечно, первым он, где в своем сообщении сказал, что не может прийти из-за какой-то проблемы, поэтому прислал всю информацию через мобилку. Я выключил телефон и, положив на тумбу, лег на кровать, закрыв свои глаза. Мысли лезли из всех щелей, и я все еще не мог поверить, что это все вот реальность. В свое время я читал много историй про попаденцев, но я и подумать не мог, что окажусь одним из них. Там, в книгах, эти самые попаденцы в первую очередь начинали прокачиваться, а затем нагибать мир. И все вот у них просто получилось. И сила тебе из жопы лезет, и знания в голове чудесным образом появлялись, и матерые враги мясники умельцы лажали на ровном месте и погибали от рук главного героя, а девушки, почувствовав альфа-самца, начинали течь как сучки и ложились перед ГГ, раздвинув свои ножки. Я вздохнул от разочарования. Ничего такого у меня не будет. Я ведь туп как затупок. Ну вот ни хрена я ничего не знаю. Чист как белая бумага. Дурак, по-простому. И ничего я не умею. А через год на место главы рода надо вставать. Как дед сказал, съедят и не подавится. Сегодня к нам мой дядя, кажется, приедет. Интересно, почему? Так, хватит. Соберись, тряпка. Я встал, принял упор лежа и начал отжиматься. Надо узнать пределы своего тела. 10, 20, 40, 70, 100. Я встал на ноги. Руки побаливали, но тело ощущало ту же легкость, как и до отжиманий. Даже привычной отдышки и дрожи по всему телу не было. Охренеть. Ну-ка, надо попробовать открыть для себя магию. Сел поудобнее на кровать, закрыл глаза и сосредоточился на поисках тех самых моноканалов, или как их там называли. Если верить словам главных героев, то эти самые каналы покрывают тело как обычные венозные с кровушкой. Сначала нужно нащупать ядро, что-то вроде привычного сердца. По словам знающих, оно в правой стороне груди. Я сел поудобнее и, закрыв глаза, начал искать свое ядро в груди. Буквально через пару секунд Я, скажем так, увидел ее. Действительно, она была в правой стороне груди и имела форму шара. Так же, как и от сердца, от нее шли каналы, но уже для маны. Так как я пробужденный, то уже должен уметь перемещать ману по своему телу. С этими мыслями, я продолжил пытаться сделать что-либо с этой самой маной. В конце концов, я настолько погрузился в это дело, что даже не заметил, как кровать начала покрываться инеем, а температура комнаты падать. Да, мне удалось повзаимодействовать с моим ядром. Пусть это и сложно, но это возможно. Если чаще тренироваться, то она будет слушаться меня как моя правая или левая руки, но сейчас не об этом. Мой дар – действительно лед. Мана, которую я испускал наружу, и комната – тому доказательство. Ощущения при этом были незабываемые. Это как первый раз прыгнуть парашютом или научиться ездить на велосипеде. Ну, вы поняли меня. Посмотрев на время, а на часах было 9:16, я встал и, потянувшись, сладко зевнул. В комнате температура нормализовалась, поэтому лишь кровать была немного мокрой. Прикажу служанкам поменять и дело с концом. Я подошел к окну и впервые взглянул на двор нашей усадьбы. Дорожки, деревья, ничего такого. О, вижу здание, похожее на казарму. А, так она это и есть. Вон, люди выходят в белой зимней военной форме. Дальше видны избушки, из них идет дымок. Это уже деревня по ходу дела. А дальше еловый лес с шапкой и шубой из снега. Скукота. До вечера было еще много времени, поэтому я вышел из комнаты и позвал служанку. Показал кровать и объяснил, что случилось, а также спросил, где я могу позаниматься с магией. Мне сказали, что лучше мне этого не делать и подождать приезда дяди или освобождения деда, ведь мне, как она сказала, все еще не здороваться. Это она про амнезию. Тогда я спросил, где я могу потягать железо. Мне показали направление, и я пошел. Спросите, зачем, а затем, что совершенствовать себя можно безгранично. В этом мире выживает сильнейший, так сказал мой дед, и я ему верю. Тренажерный зал был расположен на западном крыле нашей усадьбы. Там в основном тренировались наши гвардейцы, но и прошлый я там был частым гостем, поэтому никого не удивило, когда я туда зашел. Усадьба Снеговых. Кабинет Ивана Снегова. Иван Дмитриевич сидел за столом в своем кабинете. 16 лет назад он покинул свой пост и отдал его младшему сыну. Старший сын не захотел его принимать и ушел своей дорогой, в итоге став тем, кем он сейчас есть. Капитан разведывательного отряда в японской губернии. Неизвестная страна не дает покоя вот уже несколько лет и подстрекают японцев поднять восстание. Группировки бунтовщиков, спонсируемые ею же, регулярно устраивают теракты. В этой губернии сейчас неспокойные времена. Патриарх рода держал фотографию семьи, где был он с женой, его сыновья, жена младшего и два его внука. Эту фотографию сделали 3 года назад на день рождения его старшего внука, где были все, поэтому он дорожил этой фотографией и держал ее близко к сердцу. Эту недолгую идиллию прервал стук в дверь. Спрятав фотографию в тумбочке, он ответил: «Открыто». Дверь отворилась, и в кабинет вошла женщина лет 40-45, та самая служанка, которому приказал Дмитрий поменять в кровати простыни и матрас. «Ваше благородие», — сказала женщина, поклонившись, — «прибыла по вашему указанию. Мой старший внук использовал магию в своей комнате, верно?» — сказала женщина, не смея поднять голову на своего хозяина. Патриарх замолчал, обдумывая кое-что про себя. «Понятно. Можешь идти. Слушаюсь». Вновь поклонившись, она тихо ушла, закрыв за собой дверь. Глава рода нахмурился, смотря на дверь. Значит, его старший внук решил самостоятельно обучиться магии, что крайне небезопасно и необдуманно с его стороны. Ничего не понимающий человек, тем более с амнезией, может сотворить многое, например, заморозить особняк со всеми слугами, принеся огромные проблемы. Родовой дар льда, который внук унаследовал, очень силен, его потенциал, если правильно его обучить, может быть выше, чем у него и его предков вместе взятых. Когда дар Дмитрия пробудился, он заморозил свою комнату до ледяной корки, а это значит, что он может вырасти до абсолюта. Потенциал высок, подумал глава, поглаживая свой подбородок. Но вот ума, ни грамма. Следует начать его обучение как можно быстрее, и в этом поможет мне старший сын. Глава 4. Полет птицы. Вечером того же дня я сидел в гостиной и смотрел на камин, все еще ожидая приезда дяди. Было уже около 8, а он не появлялся. Была еще одна причина, почему я здесь сидел, и эта причина – дед. Он вышвырнул меня из тренажерки, как только узнал об этом, а еще дал смачный подзатыльник, сказав, что я знаю, за что получил. Если он про самостоятельные познания магии, то да, признаюсь, не подумал о возможных неприятностях. Но, меня двигал интерес. Думаю, это причина убедительная, по крайней мере, я убедил себя в этом. Гвардейцы, наблюдавшие за этим, ржали аки-кони. Заразы эдакие, но ничего, я еще покажу себя. Жарко что-то я посмотрел по сторонам и никого не увидев, улыбнулся. Как говорил один великий человек, если осторожно, то все возможно. Ухватившись за эту фразу, я закрыл глаза и вновь сконцентрировавшись, начал потихоньку, помаленьку гонять ману по своим каналам. Чуть-чуть задействовал свой родовой дар и чудо. Тело стало остывать и жар потихоньку проходить. Да, блаженное чувство охватило меня с головой, и я поудобнее сев на кресле заснул. Проснулся рынком, огляделся. Угли в камине уже затухли, за окном кромешная тьма. Я весь в поту, одежда мокрая, как будто меня в воду закинули и усадили обратно. Непонятное и неприятное чувство разрасталось в моей груди. Что-то происходило в моем теле. Боль в груди начала разрастаться. Моноканалы увеличивались и уменьшались, а мана, что по ним шла, причиняла зуд и боль, которую так и хотелось почесать до крови или вырвать совсем. Ощущения были, как будто в моем теле завелись тысячи и тысячи червей. Я разорвал рубашку и поспешно скинул ее на пол. Носки и обувь полетели туда же. Температура в моем теле начинала подниматься, меня снова бросило в жар. Пот катался по моему лицу ручьем, как и в теле. Глаза затуманивались. Хотелось прохлады. Точно, на улице зима. Я побрел в сторону двери, еле переставляя ноги. Кажется, рядом появилась женщина. Она что-то кричала, но я не услышал ни ее слов, не увидел и ее лицо. Я упал около двери. Силы начали покидать меня, а мана наоборот забурлила еще сильнее. Если случится так же, как в комнате, быть беде. Эта мысль придала мне силы, и я, еле поднявшись, открыл дверь и вышел на крыльцо, а оттуда, босыми ногами, на холодную дорожку. Снег приятным холодом прошелся по моему телу. Температура начала спадать, и я почувствовал легкую эйфорию от прохлады. Пот моего тела начало превращаться в лед. Было ощущение, словно я сам начинаю превращаться в лед. Я глубоко вдохнул морозный воздух. Он обжег мои легкие, но мне было приятно. Зуд постепенно начинал сходить на нет, и я чувствовал облегчение. Внезапно меня по полной накрыло. Сознание начало ускальзывать, глаза потемнели, а слух я уже ничего не слышал. Мана забурлила, и мой дар проявил себя. Я чувствовал, как снег подо мной начал превращаться в лед. Я поскользнулся и упал. Меня вырвало. Во рту появился характерный вкус соленоватого железа. Значит, меня вырвало кровью. Угасающим сознанием я подумал, что за херня сейчас происходит. Мана бурлила и внезапно взорвалась. Сознание гасло, но я упрямо не хотел отключаться. Зуд не прекратился. Он еще сильнее увеличился, и я закричал, что есть силы. Сука, что за фигня? И в этот момент меня снова накрыло. Осознание, которое я держал из последних сил, погасло. Сознание начало возвращаться. Я медленно открыл глаза и замычал из-за боли. Приняв полусидячее положение, я поморщился. Боль отдавала во всем теле. Я лежал в своей комнате, и одна мысль не давала мне покоя. Что это было? Возможно ли, что я сделал что-то не так? И тут я вспомнил. Сука, я же засыпал, когда мана проходила по моим каналам, да еще и дар использовал. Вот дебил, это что же получается? Я сам себя искалечил, ха-ха. Обретя ману, я слишком заигрался, и хорошо, если ничего такого ее случилось. А если я повредил каналы, хотелось бы проверить, но что случится, если я снова не смогу проконтролировать ее и случится что-то такое же? Мои мысли прервала открывающаяся дверь. В мою комнату вошли дед и дядя. Живой дядя. Радость переполнила меня. Он жив. Я посмотрел на его лицо и обомлел. Он был зол. Очень зол. Посмотрев на деда, я увидел то же самое лицо. Они оба были злы. Мне что, сейчас пиец? Похоже на то. Привет, дядя. Ну привет, племянничек. И что же ты натворил вчера? Его карие глаза смотрели на меня, словно он хотел увидеть мою душу и растрясти от меня ответы. Я, честно сказать, я не знаю, что произошло. Это случилось внезапно, я даже не успел понять, что и где я и что со мной происходит. Я посмотрел на него и на деда. А вот я знаю, что случилось. Дядя сверкнул глазами и уселся на стул, как и мой дед. Признавайся, что ты делал вчера вечером, перед тем, как уснуть. Анатолий, дед посмотрел на своего старшего сына с укоризной, ты не на работе. Поэтому будь добр, говори как обычный человек. А ты, он посмотрел на меня, говори правду». Я вздохнул и все рассказал о том, как использовал магию и активировал дар и с ним же уснул, а потом что со мной творилось, и какие выводы ты уже сделал. Посмотрел на меня дядя. «Ты ведь точно, ты же ничего не помнишь, извини, что давил, у меня совсем это из головы вылетело». Дед удивленно посмотрел на своего старшего сына, но вздохнул, промолчал. «Если быть полностью откровенным, ты перешагнул ступень силы, и не просто перешагнул, ты, скажем так, пролетел, ты поднялся с духа до беса, это уже ясно как день. Мы провели анализ твоей маны и убедились в этом в тот же вечер». Он посмотрел на меня и продолжил. «Ступень силы – это ранг. В Российской империи действует такой. Низший дух, продвинутый дух, низший бес, высший бес, низший воин, продвинутый воин, абсолютный воин, рыкарь, титан и абсолют. Всего 10. Выглядит странно, но понятно. Когда перешагнешь, дед хмыкнул, или пролетишь, ты поймешь, почему именно так. Можно вопрос? Конечно. Можешь задавать любой, мы постараемся ответить. Ты сказал, что я пролетел через ступени силы, значит, вчера это и происходило. Поднятие ранга, почему именно так? Ты перешагнул через 2 ступени, от низшего духа до низшего беса. Обычно таких называют летунами, как бы смешно это ни звучало. Летун, потому что пролетел через 2 стены, тогда как должен был постепенно взбираться и переходить на следующую и так далее. Почему так? Потому что, договорить он не успел, так как раздался звонок на его мобильный телефон. Вытащив и посмотрев на имя звонившего, он нахмурился и, сказав «выздоравливай», вышел из комнаты. Мы с дядей проводили его взглядами, и как только он вышел, дядя встал со стула и, подойдя ко мне с улыбкой, протянул руку. «Надеюсь, ты не в обиде за произошедшие минутами ранее». Я пожал ему руку и тут, сев на мою постель, продолжил. «Издержки профессии, должен меня понять, хотя с твоей-то головой, впрочем, не бери в голову. Я рад, что ты выздоровел после того случая. Как только узнал, сразу же выехал. Твоя память постепенно должна вернуться, поэтому это лишь вопрос времени, а до тех пор мы будем тебя учить основам. Пусть это и будет муторно, но в любом случае это тебе пригодится. Отец говорил, через неделю плюс-минус день, ты должен восстановиться в училище в Иркутске. Да, мне предстоит вновь влиться в коллектив с одноклассниками. Мне должно быть, будет трудно. Я никого не помню, думаю, мне это не сулит ничем хорошим». Я покачал головой. «Было бы неплохо, если бы они относились к этому с пониманием. Думаю, за неделю много ты не наверстаешь, но, как я и сказал, основы я тебе расскажу. Я и сам там учился, поэтому тебе не стоит так переживать». Он похлопал меня по плечу. «Еще кое-что. Никогда не используй магию, не предназначенному для этого местах. Мы начнем обучение завтра, в том числе и магии. Так что, отдыхай и восстанавливайся, а я пойду поговорю с отцом». Я кивнул, и дядя, встав, ушел, закрыв за собой дверь. Взяв телефон, я открыл Рувит. Это что-то Ютуба в моем мире, но абсолютно русский. Здесь показывали в основном новости в Российской империи или так или иначе связанные с ним. Например, в первом видео показывали, что было сегодня в Москве. Во втором один дворянин устроил дуэль со вторым за право пригласить девушку на свидание. Ну вот о чем-то таком здесь и показывали. Вероятно, вам покажется скучным это дело, но для меня самый раз. Кабинет главы рода Снеговых. Кто звонил? Спросил Анатолий, закрывая за собой дверь и взглянув на своего отца, он нахмурился. Неужели они, что они хотят, интересуются здоровьем внука? Устало сказал мужчина преклонного возраста, и пусть ему было уже за 60, стариком его язык не повернется сказать. Спрашивают о том договоре, созрели мы ли для его заключения, или стоит еще подождать. Ублюдки, я говорил им не вмешиваться в наши дела и что я все выплачу даже с процентами, но они и слушать не хотят. Ни в коем случае не соглашайся. Пусть сумма и большая, но мы выплатим его лет через 5 или 6. Нельзя просто отдавать родовой дар ради выплаты долга. Я и не собирался. Что с Дмитрием? Ты поговорил с ним насчет обучения? Да, он согласился, так что с завтрашнего утра мы начнем тренировки. И пусть он поздний цветок, но, как говорит мой подчиненный, поздний цветок цветет ярче остальных, потому что он цветет тогда, когда все уже завяли. К тому же его полет сыграло нам на руку. Нужно как можно скорее поднять его в ранге силы. Он хмыкнул. Даже не догадываясь, он сумел это сделать с помощью медитации на уровне интуиции. Как ты и говорил, если правильно его вырасти, он легко переплюнет меня, моего брата и даже тебя. Думаешь, можно уже давать ему добавки? Конечно. Пусть эти добавки дают небольшую помощь в укреплении его каналов, это сыграет большую роль в его будущем. Его дар – мощная штука, вспомни только его пробуждение. Заморозить участок земли в радиусе 10 метров во время пробуждения – это не шутка. Возможно, уже в ближайшем будущем он сможет управлять своими большими глыбами льда на дальние расстояния. В конце концов, твоя магия зависит лишь от твоего воображения. Чем она богаче, тем лучше твой результат. Анатолий вытянул руку, и в его руке начала образовываться фигурка собаки, которая исчезла в тот же момент, рассыпавшись снежинками. Кстати, он посмотрел на своего отца. Я слышал, что на Западе происходят какие-то движения. Великобритания, Франция и Германия что-то замышляют. Американцы уже начали укреплять на своих островах в океане свои военно-морские базы, а монгольский хан стягивает свои войска ближе к себе. Это уже должно что-то говорить. Советую пополнить свою гвардию хотя бы до сотни или полторы и обзавестись защитными артефактами. Долг долгом, но защита своего дома в случае чего, превыше всего. Иногда я жалею, что отпустил тебя тогда. Нужно было тебя тогда захамутать и поставить во главе рода. Но, я свободная птица. Я желаю служить свободно и искать всяких подлецов и врагов моей родины. Вот еще, сидеть в четырех стенах и гнить с этими бумажками. Ты неисправим. Глава рода покачал головой. Хорошо, я прислушаюсь к твоему совету. К тому же, мои геологи нашли месторождение железных руд, я планирую начать их добывать уже в ближайшее время и открыть производство как для мирных целей, так и для военных нужд. Это радует. В конце концов, лишнее железо никогда не в тягость. Их можно продать или что-то сделать. Немного помолчав, Анатолий попрощался со своим отцом и ушел. Глава 5. Соблазнение солдата. «Подъем, солдат!» Кто-то крикнул, и на меня вылили ведро холодной воды. Я вскочил, хватая ртом воздух. Глаза застилал сон и капли воды. Вытрав глаза, я посмотрел на человека, который это сделал. Этим человеком оказался дядя. «Ха-ха! Подъем, салага!» Крикнул он, широко улыбаясь. «Родина не ждет. Жду через полчаса на заднем дворе. Не придешь, заморожу твое достоинство». И ушел, захлопнув дверью. «Гад!» Я встал. Провел ладонями по волосам назад, закрыл глаза, открыл. На стульчике лежала утепленная спортивная форма. Подойдя поближе, я увидел, из чего она была сделана. Из шерсти овечьей. Оделся, вышел на задний двор. Молодец. Начнем разминку. Ноги на ширине плеч, руки на поясе, наклоны на раз, вправо, на два, на исходную позицию, на три, влево, на четыре, снова на исходную. И так 20 раз. Я начал разминаться вместе с ним. Разминка продолжалась минут 10. Дальше мы побежали трусцой вокруг усадьбы. После мы, зайдя в тренировочный зал, отжимались, приседали, подтягивались, занимались гимнастикой. В конце концов я настолько запыхался, что еле-еле стоял на ногах. И дело не только в том, что я устал. Нет, спортивная форма из-за пота настолько утяжелела, что прибавила где-то килограмм 10. Пот катался с меня ручьем. Эта проблема была со мной до этой жизни, но, похоже, преследует и в этой. А я ведь в неплохой физической форме. «Хорошо», — сказал дядя. «На этом все. Иди в душ и завтракать. Отдых полчаса, дальше снова сюда. Будем постигать азы магии. Все понял, боец?» «Да». «Не да, а так точно. Так точно». Эти слова дались мне с трудом. «Да что там? Думать для меня было уже за гранью. Свободен». И ушел, а он ведь даже не устал. Я поплелся в душ, с трудом скинул форму, встал под душ и включил воду. Тело с наслаждением застонало под ласкающей водой. Освежившись, оделся в брюки с рубашкой, незаменимые тапочки и пошел в обеденный зал. Все уже были здесь, поэтому я сел на свое место. На завтрак подали гречневую кашу с жареным куриным филе, зеленый чай с кусочками фруктов, ну и все. «Павел, как идут твои дела по подготовке к экзаменам?» – спросил дед моего брата. «Хорошо, я бы сказал, даже отлично. Я легко сдам эти экзамены», – буднично сказал братец, продолжая есть. «Это радует», – довольно улыбнулся глава рода. «Завтра приедет учитель, Дима, он начнет тебя обучать». «Хорошо», – я кивнул. После завтрака я поднялся в свою комнату и просто рухнул на кровать. В Макфоне установил будильник, чтобы разбудил меня через полчаса, и уснул. Слышу звон будильника, просыпаюсь, отключаю будильник и иду в тренировочный зал. Там меня уже ждет дядя. «Ты опоздал на 3 минуты», — недовольно сказал он. «На первый раз прощу, но в следующий раз твоя нагрузка увеличится настолько, насколько минут опоздал. Что ж, начнем. Ты уже взаимодействовал с магией, на что это похоже по ощущениям. Если по ощущениям это сложно объяснить, я чувствую, как по моим каналам идет что-то, как будто я могу ощущать токи крови во всем моем теле, но это не оно. Ну, примерно похожие сравнения. Так, а что ты ощущал, когда поднимал ранг силы? Меня передернуло от воспоминаний. Холодно, внутри словно черви ползают по всему телу, все чесалось и болело, поднялась температура, голова была как спелый арбуз перед взрывом. Харкал кровью, мана бесилась, дар сам пробуждался, то отключился. Затем прекратилось на некоторое время и снова повторилось, сознание потерял только в конце. ХМ необычно, обычно это проходит в более щадящей форме. Температура там, самопроизвольный выброс маны, да и все, если честно, даже у летунов не так происходит. Вспомнив о чем-то, дядя посмотрел на меня. Ну-ка, давай-ка проверим кое-что. Подними ладони, используя дар, сделай куб правильной формы. Я поднял ладонь, активировал дар и, прогоняя ману по нему, отправил в кончики пальцев. Так, теперь самое сложное. Куб правильной формы. Представив куб в голове, я замер. А я ведь еще никогда не использовал дар. Чуть-чуть охладить себя, да, но чтобы так уф, была не была. Мои пальцы начали покрываться льдом, испугавшись, я развеял ману и пару раз помахал рукой, скорее от неожиданности, чем от страха. «ХМ, как ты хотел сделать куб?» – спросил меня дядя. «Ну, активировал дар, пропустил ману через него, отправил ману в пальцы и...» «Стоп, ты в корне все неправильно делаешь, давай покажу». Он вытянул ладони, в ту же секунду на ладонях оказался куб. «Тебе не нужно пропускать ману через дар, тебе просто надо выпустить ее через ладонь, собрать из него куб и, активировав дар, заморозить получившееся. Чем плотнее ее сделаешь, тем плотнее будет лед. Все понятно?» «Да, и правда, так действительно легче. В конце концов, я смог сделать идеальный куб». Далее дядя рассказывал, как сделать щит из маны метр на метр. По его словам, это сможет сделать любой сопляк. Мне же, по его словам, простительно. Причина известна. Да, щит я тоже сделал, но прочность этого щита желала быть лучше. Брошенного камня она не выдержала. Какой позор. Занимался я с маной довольно долго. И пусть я начал что-то понимать, в голове она у меня все равно не укладывалась. Это как человеку из каменного века рассказывать о том, как переплавить железо и о том, что из него можно сделать. В теории он может это сделать, но в практике точно нет. Моя ситуация не намного лучше. Оторвались мы только на обед. Обедал без особого аппетита. Маны – ноль. Энергии – кот наплакал. Мотивация стать сильнее спряталась внизу плинтуса. Отдыхать разрешили час. Дальше будет изучать азы фехтования. Не, ну вот это нормально, таскать везде больного амнезией человека, это возмутительно. Но попробуй что-то возразить, вдруг удвоит нагрузку. Знавал я людей языкастых. Зачастую их языки – настоящие враги. Сами признавались мне о нелегкой жизни. И ведь ничего не поделаешь. Пока мозг думает, язык уже говорит. И часто ничего хорошего из этого не получается. Вот и я думаю, перед тем, как что-то сказать, только дошел до кровати, сразу вырубился, но перед этим поставил будильник. Сна не видел, только спокойствие, только тьма и только сон.